На стенах маркизата Ричмонда было немного солдат. Охрана была ослаблена. Зато на улицах города патрулировало больше стражников. Из-за извержения вулкана и проклятия уровень преступности резко возрос. Родин подлетел к замку на большой высоте, где его никто не мог увидеть. Заклинание невидимости все еще действовало. «Дзита, присмотри за мной, Квин». Дзита взмыл в небо. Он оттолкнулся от плеча Родена и взлетел так высоко, что его почти не было видно. Здесь много рыцарей. Родин увидел их своими глазами и почувствовал их ауру. Кроме того, он был связан с Дзитой и получал от него информацию о состоянии охраны замка. Но с такой охраной я легко справлюсь. Главное, остерегаться рыцарей. Чувства рыцарей, использующих ауру, были острее, чем у обычных солдат. Чтобы не быть обнаруженным, Родин старался держаться от них подальше. Маги были нечувствительны к ауре, а рыцари – к магии. Если бы Родин использовал магию на расстоянии, то они бы его не заметили. Но если бы он подошел слишком близко, то его могли бы обнаружить, даже если бы он скрывал свою магическую энергию. Дыхание, шаги, колебания воздуха. Рыцари могли заметить малейшие изменения. В замке тихо. К счастью, в отличие от города, где охрана была усилена, в замке было спокойно. Маркиз Ричмонд, решив, что с проклятием покончено, ослабил бдительность. Кажется, это здесь. Родин старался держаться подальше от рыцарей. Он без труда проник во внешний двор замка. Обойдя несколько постов охраны, он добрался до своей цели. Похоже, Харрисон спит. Родин бесшумно проник в комнату Харрисона. Он даже не открывал дверь, а просто телепортировался внутрь с помощью заклинания «Скачок». В комнате Харрисона пахло алкоголем. Его лицо было покрасневшим. Сон. 153. Ну вот и все. Достать кинжал из шкафа было просто. На то, чтобы замести следы, у Родена ушло меньше 5 минут. Хаэм, Родин уже собирался уходить, как вдруг почувствовал чье-то присутствие. Кто-то нерешительно топтался за дверью, а потом осторожно открыл ее. Служанка, час ночи. В такое время в комнату могла войти только служанка. Девушка лет 17 была одета в униформу служанок дома Ричмонда. От нее не исходило никакой ауры. Похоже, она и правда служанка. Родин не заметил у нее никаких боевых навыков. Мозоли на ее руках были не от меча, а от тяжелой работы. Но в ее руке был кинжал. Служанка нерешительно смотрела на спящего Харрисона. Она несколько раз поднимала и опускала кинжал, не решаясь нанести удар. Похоже, у нее есть причины ненавидеть Харрисона. Родин знал истинное лицо Харрисона. Он убивал невинных отставных наемников, чтобы заполучить статуэтку королевства Балас. С Родином он вел себя вежливо, но только из страха перед архимагом. На самом деле, он был далеко не вежливым человеком. Он совершил немало преступлений. За пределами замка он убивал отставных наемников. Это было убийство с отягчающими обстоятельствами, совершенное с помощью артефакта. А в замке на него покушалась служанка. Харрисон явно не раз сталкивался с ней. Что же делать? Не успел Родин принять решение, как служанка сделала шаг вперед. Она занесла кинжал над головой и вонзила его в живот Харрисона. Харрисон, погруженный в сон заклинанием сон, даже не дернулся. Он не проснулся, даже когда кинжал пронзил его плоть. Обнаружат ли ее? Родин не знал ответа на этот вопрос. Он не мог знать, какие еще улики она оставила. Нужно замести следы. Родин сделал это не из жалости к служанке. Он просто хотел помочь ей и избавиться от возможных подозрений в свой адрес. Если ей повезет, то она выберется отсюда живой. Служанка, которая застыла на месте, бросилась бежать. В панике она выронила кинжал. Эх, надо было довести дело до конца. Харрисон был еще жив. Заклинание сон не давало ему двигаться, но он еще дышал. Что ж, придется мне. Родин поднял кинжал и вонзил его в грудь Харрисона, в то же место, куда ударила служанка. Он вонзил кинжал глубоко, чтобы наверняка убить Харрисона. Потом он стер с кинжала все воспоминания с помощью магии. Кровь он оставил. Теперь, даже если кто-то попытается прочитать воспоминания кинжала, он ничего не узнает. Родин поправил ковер, который сдвинула служанка, и стер следы с двери. Дальше все зависит от ее удачи. Родин сделал все, что мог, даже больше, чем нужно было. Он не знал, хорошая ли это служанка или плохая. Судя по всему, она была жертвой Харрисона, но полной уверенности в этом не было. Вдруг она была наемной убийцей, которая притворялась простушкой. Родин бесшумно покинул замок. Он не забывал связываться с Дзита, чтобы следить за охраной. Тишина. Ну да, до утра все будут спать. Дело было сделано. Родин позвал Дзита и поспешил покинуть маркизат. До рассвета он вернулся в лагерь. Утром, как и предполагал Родин, в маркизате Ричмонда поднялась паника. Старший сын маркиза был убит. Харрисон не обладал талантом к фехтованию, и его не воспринимали всерьез. У него не было сторонников, и его даже не называли наследником. Но, несмотря на пренебрежительное отношение, он был сыном маркиза. Маркиз Ричмонд не собирался оставлять его смерть безнаказанной. Найдите убийцу, обыщите замок, обыщите весь маркизат. Слушаемся, господин маркиз. Маркиз хотел попросить помощи у Родена, но вспомнил, что тот уехал. Ему пришлось обратиться в гильдию наемников. Там был маг, который мог помочь. Маркиз, вы трогали что-нибудь на месте преступления? Нет, мы только вынесли тело моего сына. Хаэм, его убили этим кинжалом, ударом в грудь. Обычно, когда на человека нападают, он пытается защищаться, но Харрисон не сопротивлялся. Может, его поразили черной магией? Маркиз, который пострадал от черной магии, подозревал, что к смерти его сына причастен дом Роттонов. Ему казалось, что кинжал пропитан черной магией, а комнату окутывает проклятие. Нет, это не магия. Скорее всего, это снотворное. Снотворное, да. От Харрисона пахло алкоголем, но он не мог так напиться. Родин не интересовался такими вещами, но на самом деле Харрисон был известен своим буйным поведением в пьяном виде. Он напивался не только в замке, но и в городских тавернах. Если кто-то ему не нравился, он мог бросить в него чем попало и обругать последними словами. Так что, в гильдии наемников знали, сколько Харрисон может выпить. Неужели? Да. Учитывая его возможности, он был бы разве что слегка пьян. Значит, ему подмешали снотворное в алкоголь? Да. Расспросите служанок. Родин не ожидал такого поворота событий. Если бы он знал, что Харрисон принял снотворное, то не стал бы использовать заклинание сон. Хамильтон, я займусь этим. Рыцари и стражники допросили всех служанок. В комнате служанки по имени Решулия нашли снотворное. Ее тут же арестовали и допросили. Еще до рассвета она призналась в убийстве. Но во время допроса выяснилось, что Харрисон не раз насиловал служанок. Среди его жертв были даже замужние женщины. В маркизате Ричмонда разразился скандал, на этот раз по другому поводу. В каком-то смысле, это было даже хуже, чем проклятие черной магии. Родин приказал ускорить движение. Он получил то, что хотел, и больше не видел смысла медлить. Путешествие проходило спокойно. Возможно, из-за извержения вулкана, монстры не нападали на них. Невозможно выйти на улицу. Потерпи немного. Скоро мы уедем отсюда, и все будет хорошо. Стоило выйти из повозки, как лицо покрывалось сажей. Утреннее умывание превращалось в грязное месиво. Родин, неужели ничего нельзя сделать? Хочешь, я очищу воздух заклинанием? Это ненадолго. Бьянка надулась и вернулась в повозку. Скорее всего, она будет жаловаться Ларри. Родин остался один. Он достал из пространственного кармана кинжал, который украл из шкафа Харрисона Ричмонда. Жаль, что я узнал, что это такое. Этот кинжал был оружием только по форме. На самом деле, в него было заключено заклинание, ускоряющее преобразование маны. Это была своего рода портативная комната для медитации. Эффективность преобразования была очень высокой. Родин дважды использовал этот кинжал, и он оказался гораздо эффективнее, чем комната, которую он сделал сам. К сожалению, в кинжале не было заклинания накопления маны, поэтому для Родена он был бесполезен. Может, Бьянке он подойдет? На стенках повозки было выгравировано заклинание накопления маны. Оно увеличивало концентрацию маны, что повышало эффективность медитации. Эффективность кинжала и повозки была примерно одинаковой, разве что кинжал был чуточку лучше. Фрувал, видимо, не умел управлять маной напрямую. Этот кинжал был настоящим сокровищем. Если бы не невероятная эффективность комнаты для медитации в повозке, то этот кинжал считался бы одним из лучших артефактов. Но это еще не все. Вжик. Родин выбросил кинжал из окна движущейся повозки. Кинжал исчез в лесу, растущем вдоль дороги. Возврат. Родин прошептал заклинание и протянул руку. Кинжал, который он выбросил в лес, вернулся к нему в руку. Он телепортировался. Значит, в него еще и заклинание телепортации встроено. Родин привязал кинжал к себе, и теперь он подчинялся его командам. Но владельца можно было легко сменить. Родин уже разобрался, Как это сделать? Все хорошо, но эффективность оставляет желать лучшего. Вот бы добавить сюда заклинание накопления маны. В нынешнем виде кинжал был не очень полезен. Родин ценил концентрацию маны больше, чем скорость ее преобразования, поэтому этот артефакт его разочаровал. Но скорость преобразования маны у этого кинжала была действительно впечатляющей. Если бы к нему добавить заклинание накопления маны, то он стал бы идеальным артефактом. Но места для нового заклинания нет. Придется делать новый кинжал. К счастью, Родена не нужно было искать материалы. С тех пор, как они покинули маркизат Ричмонда, Родин начал создавать магические камни, помещая камни маны на мифриловые пластины. Он уже сделал 24 магических камня, и каждые 3 дня у него будет появляться еще 12. Остальные материалы, включая мифрил, у него уже были. То, чего не хватало, можно было купить на рынке. Треть камней, высокоуровневые. Маны хватит. Осталось только обработать мифрил. Чтобы создать артефакт, не уступающий по эффективности кинжалу, нужно было не просто использовать мифрил, а подвергнуть его специальной обработке. Телепортация и привязка к владельцу. Родена больше всего заинтересовали эти 2 заклинания, заключенные в кинжале. Особенно телепортация. Он думал над этим заклинанием с тех пор, как достиг 7-го круга. И вот, совершенно случайно, ему попал в руки артефакт с заклинанием телепортации. Родин был уверен, что с его помощью он сможет создать собственное заклинание. «Господин, солнце садится». «Да, может, остановимся здесь на ночлег, я передам Карису». «Хорошо». Повозка свернула с дороги и остановилась. Повозка, которой управлял Карис, остановилась рядом. «Родин, мы будем ночевать здесь?» «Да, здесь тихое место. Давай сегодня не будем ставить палатки, а просто поспим в повозках». «Отлично». Бьянка перебралась в повозку Родена. Родин достал из пространственного кармана стола и еду. «А где Ларри?» «Ларри, выходи». «Иду». Ларри вышел из повозки, весь мокрый от пота. Похоже, он тренировался даже во время движения. Нельзя же все время тренироваться, отдыхая иногда. «Все в порядке, это была легкая тренировка. Давайте поедим». «Хи-хи, Родин, это так удобно». Они поужинали едой из пространственного кармана Родена. Не нужно было тратить время на готовку. Просто достал, поел и убрал. После ужина Ларри сразу же вернулся в повозку. Бьянка хотела последовать за ним, но Родин остановил ее. «Бьянка, ты хочешь помедитировать?» «Да, а что?» «Попробуй сделать это снаружи». Родин достал из пространственного кармана кинжал. На его поверхности были выгравированы магические круги, созданные не маной, а магической энергией. «Снаружи, но эффективность будет ниже. Мне нужно много магической энергии, не намного. Попробуй». «Ладно, раз уж ты так просишь, наверняка, у тебя есть на то причины». Родин бросил кинжал. Кинжал воткнулся в землю неподалеку от Бьянки. Активация. Кинжал слегка завибрировал и начал излучать магическую энергию. Бьянка этого не чувствовала, но Родин видел, как далеко распространяется действие заклинания. Кинжал создал вокруг себя зону радиусом 2 метра, которая превратилась в импровизированную комнату для медитации. «Мне нужно медитировать здесь, подойди поближе к кинжалу». «Вот так, да, попробуй, а потом расскажешь о своих ощущениях». Когда Родин медитировал с помощью кинжала, эффективность преобразования маны была примерно такой же, как в повозке, но качество маны было хуже. Но это касалось только Родена. На других людей кинжал мог действовать иначе. Родин хотел проверить это на Бьянке. Бьянка села и начала медитировать. Мана из окружающего пространства начала вливаться в ее тело. Кажется, скорость поглощения маны у нее увеличилась. Это произошло после того, как Бьянка выпила эликсир, который они нашли в руинах королевства Рафили. Эффективность ее медитации возросла. Можно сказать, что ее талант увеличился на 5 пунктов. С Ларри произошло то же самое. Его скорость поглощения маны увеличилась, и он стал быстрее развиваться. Не ожидал, что у эликсира такой эффект. На Родена эликсир не подействовал. Его магическая энергия увеличилась лишь самую малость. 154. Пока Бьянка медитировала, Родин размышлял о магии и артефактах. Привязка к владельцу, телепортация. Оба заклинания были очень сложными. Телепортация была заклинанием 7-го круга, а привязка к владельцу – заклинанием 6-го круга, и то, на грани возможностей. Привязка к владельцу сейчас не так важна. Родин уже давно разобрался с этим заклинанием, изучив кольцо, которое он нашел в сундуке Фрувала. Он даже использовал это заклинание для защиты своего дома. Только тот, у кого был ключ, мог войти внутрь. Заклинание привязки к владельцу, заключенное в кинжале, немного отличалось от заклинания в кольце, но принцип был тот же. Родин без труда разобрался в этих различиях. Телепортация. Родин вспомнил руны, которые использовались в магическом круге кинжала. Он прошептал их и попытался использовать заклинание. Вжик. Заклинание начало действовать, но тут же оборвалось. Это было неудивительно. Руны, используемые в магических кругах артефактов, отличались от рун, используемых для заклинаний. Маг, умеющий использовать заклинание, не обязательно мог создать артефакт с этим заклинанием. Принцип действия был тот же, но комбинации рун отличались. Руны. Родин продолжал размышлять, перебирая в памяти руны. Он сделал несколько попыток. Что-то не получается. Нужно еще подумать. Что-то не так, господин. А, точно. Тишина. Родин создал вокруг себя звуконепроницаемый барьер, чтобы Бьянка и Ларри не услышали его разговор. Слушаю приказ, мастер. Не совсем приказ. Эланириен, когда создавала вас, была магом 9 Го-круга, верно? Да. Она говорила, что боевых кукол можно создать только с помощью магии 9 Го-круга. Родин знал, как создавать боевых кукол. В книгах Магической Империи было подробное описание этого процесса. Но для создания боевых кукол нужно было владеть всеми 9 кругами магии. Родин, будучи магом 7 Го-круга, не мог даже попробовать. Маг 8 Го-круга мог разве что починить боевую куклу. И, конечно, она могла свободно телепортироваться. Да, она могла телепортироваться в одиночку без всяких заклинаний. Но для того, чтобы телепортироваться с кем-то, ей нужно было использовать длинное заклинание. Да, значит, телепортация с кем-то – это не заклинание 7 Го-круга. Родин снова вспомнил руны. Действительно, принцип действия этого заклинания отличался от других. Это не телепортация в определенное место, а телепортация объекта. Чтобы телепортироваться с кем-то, нужно быть как минимум магом 8 Го-круга. Пока Родин размышлял о телепортации, Бьянка закончила медитацию. Ее лицо сияло. Родин снял заклинание «Тишина» и поднялся. «Родин, что это было?» «Ну как, ХМ, кажется, так же, как в повозке. Может, чуть лучше, а может и нет. Значит, примерно одинаково». Ощущения Бьянки были похожи на те, что испытывал Родин, когда медитировал с помощью кинжала. Небольшая разница была, но ее можно было списать на индивидуальные особенности. Бьянка не могла определить качество маны, ее отзывчивости, другие тонкости. Поэтому она сравнивала только количество полученной маны и решила, что кинжал и повозка одинаково эффективны. Да, но в повозке все-таки лучше. Почему ты так решила? Мне как-то не по себе медитировать на открытом воздухе. Как будто я голая. Медитация на виду у всех была необычным опытом. И для Бьянки, и для Родена. Хотя, когда я путешествовал с бронзовым отрядом наемников, мне приходилось это делать. Во время путешествия им приходилось медитировать на открытом воздухе. Родин не то чтобы не доверял бронзовому отряду, но ему было некомфортно. Хлоп. Ларри вышел из повозки. Похоже, он закончил медитацию. Зачем ты вышел? Хочу немного потренироваться. Может, отдохнешь? Сначала потренирую скорость реакции. Ларри почти каждый день использовал тренажер скорости реакции, который сделал для него Родин. Обычно он тренировался по вечерам, и из-за этого потерял несколько шариков. Но результаты были хорошие. Его скорость реакции значительно увеличилась. Хорошо, тренируйся, а я пойду изучать руны. Хорошо. Ларри и Бьянка всегда медитировали и тренировались примерно в одно время. Родин, наблюдая за ними, снова погрузился в размышления о телепортации. Путешествие продолжалось. Чем дальше они уезжали от вулкана, тем чище становился воздух. Зима подходила к концу, и становилось теплее. До армии, речного порта, который был их целью, оставалось 3 дня пути. «Стойте!» Родин остановил повозку и вышел наружу. Он посмотрел на небо. «Господин, что-то случилось?» «Да, над нами скопление магической энергии. Дзита, усиль зрение». Родин, одетый в костюм Дзита, соединился с ним сознанием. Красный камень на воротнике костюма засиял, и Родин увидел монстра, парящего в небе. «Магический зверь. Он летает?» «Да, и он огромный. Длина тела, 10 метров, а с хвостом, все 30. Ларри и Бьянка, увидев, что Родин смотрит на небо, вышли из повозки. «Брат, что там? Магический зверь. Правда, это черная точка, магический зверь?» «Да, он кружит в небе. что там у него внизу. Размеры монстра были внушительны. Одним взмахом хвоста он мог разрушить любое здание. Он сильнее, чем тот Минотавр, которого мы убили. Нет, конечно, летать он умеет, но он слабее Минотавра. Хвост у него длинный, но тело вдвое меньше, чем у Минотавра. Если не считать длинного, хлыстообразного хвоста, зверь не был таким уж большим. Возможно, Крис или Джина смогли бы одолеть его в ближнем бою. Но с летающим магическим зверем будет нелегко справиться. Это точно. Что будем делать, Родин? А там впереди не деревня? Не знаю. Я, конечно, знаю карту континента, но маленькие деревни на ней не обозначены. Огромный летающий монстр явно что-то высматривал внизу. Он кружил в небе, не отводя взгляда от земли. Господин, вы можете определить, что это за монстр? Похож на виверну, но какой-то странный. Хвост слишком длинный, а на спине много рогов. Или это панцирь? Его изменила мана. Карис и Джина, услышав о размерах монстра, сразу подумали о камнях магической энергии. Ларри и Бьянка тоже. Родин, давай посмотрим. Нужно попробовать помочь деревне. Да, если получится. Надеюсь, это последний. Последний что? Последний монстр, который вырос из-за камней маны. Надеюсь, больше их не будет. Родин вернулся в повозку. Ларри и Бьянка сели в свою повозку, а Крис и Джина тронули лошадей с места. Ларри и Бьянка все время смотрели на небо. Если черная точка двигалась слишком быстро, они начинали беспокоиться. Родин, он что, нападает на деревню? Нет, кажется, точка стала больше. Не знаю, но похоже, он с кем-то сражается. Родин тоже время от времени поглядывал на небо. Он соединялся сознанием с Бзитой и смотрел на монстра его глазами. Уже? С кем? Откуда мне знать? На морде виверны была кровь. На теле виднелись небольшие раны. Он кого-то укусил, и в этот момент кто-то контратаковал. Судя по размеру ран, это был не мастер, а рыцарь, не такой сильный. Повозка выехала из леса. Перед ними раскинулась широкая равнина. Вау, Родин, сколько народу. Здесь уже весна. Равнина была покрыта зеленой травой, которую зимой не увидишь. Местами цвели цветы, вокруг которых вились насекомые. Но Бьянка говорила не о траве и цветах. Она имела в виду людей, которые собрались на равнине. Их было около 350 человек. 50 из них были рыцарями в тяжелых латных доспехах, остальные – солдаты с длинными копьями. Господин, что будем делать? Подожди немного. Родин смотрел на группу магов, которые стояли неподалеку от рыцарей и солдат. Слабон. Все 10 магов были одеты в черные робы, на груди которых была вышита золотая змея. Такую же одежду носили маги, которых Родин видел, когда выбирался из шахты в пустоши Маут. Это точно Слабон. Но они не могут действовать так открыто. Слабон был тайной организацией, о которой ходили лишь смутные слухи. Они не могли показываться на людях, значит, у них были другие личности для прикрытия. Господин, посмотрим, что будет дальше. Родин замедлил движение. Рыцари, которые ждали огромную виверну, настороженно посмотрели на приближающиеся повозки. Хаэм, что такое? Это не солдаты королевства Ленокс. У каждого маркизата была своя форма для рыцарей и солдат, но у всех солдат одного королевства был общий символ. В королевстве Ленокс это был длинный меч, изображенный по диагонали на доспехах. Но на груди рыцарей и солдат, которые ждали виверну, была изображена рука, сжимающая кинжал. Это был символ королевства Мивин, расположенного к востоку от Ленокса. Что? Похоже, это солдаты королевства Мивин. Что они здесь делают? Пришли на помощь королевству Ленокс? Вряд ли. Скорее всего, они хотят заполучить тушу виверны. Это ценный материал. Как и у всех летающих существ, кости и мышцы виверны были легкими и прочными. Это был идеальный материал для артефактов, которые должны быть легкими. А, точно, раз уж это огромный монстр, то материалов будет много. Да, когда повозки подъехали ближе, к ним подошли двое рыцарей. Они преградили им путь, не убирая оружие. Родин вздохнул и вышел из повозки. В чем дело? Крис и Джина не любили, когда кто-то преграждал путь Родину. Если бы рыцари вели себя грубо, они бы уже пустили в ход мечи и копья. Но Родину пришлось доверить им Ларри и Бьянку. Они были еще недостаточно опытны, чтобы защитить себя. Ты главный? Да, а что, куда вы направляетесь? Не знаю, имеете ли вы право задавать такие вопросы, но мы едем в армию. Родина раздражало высокомерное поведение рыцаря. Он смотрел на него свысока, словно на ничтожество. Повозки Родена были роскошными. пусть и двуколки, но было видно, что на них едут важные персоны. И этот рыцарь смеет вести себя так нагло, должно быть, он чувствует себя уверенно, имея за спиной 50 рыцарей и 300 солдат. Ладно, нужно потерпеть. Родин сдержал гнев. Ему нужно было кое-что узнать. В армию, а зачем вам туда? А я обязан тебе отчитываться, если не хочешь опозориться, то обязан. Черт, не могу больше это терпеть. Родин решил, что с него хватит. Он хотел узнать, кто эти маги, но его терпение лопнуло. Не можешь терпеть? Ха, какой наглый. Адский взрыв. Родин специально использовал заклинание 7 Го-круга и сделал так, чтобы взрыв был максимально мощным, чтобы все маги его заметили. Бабах! Огромный огненный шар взорвался прямо перед носом у рыцарей. Земля содрогнулась, раздался оглушительный грохот. Рыцари отбросило взрывной волной на десяток метров. Они потеряли сознание. Враг! Спасайте товарищей! Не упустите его! Рыцари бросились на Родена. Они среагировали довольно быстро. Крис и Джина встали перед повозками, готовые к бою. Но прежде чем рыцари успели добраться до них, раздался ракочущий голос. «Стоять, рыцари Лорена, немедленно остановитесь!» Рыцари, которые уже занесли мечи над головой, замерли на месте. Их лица выражали недовольство, но никто не посмел ослушаться приказа. 155. Один из магов, стоявший вдалеке, подбежал к Родену и низко поклонился. «Приветствую вас, архимаг!» Родин кивнул. Он знал, что среди магов, которые ждали огромную виверну, есть маг 6 Го-круга. Именно для того, чтобы привлечь его внимание, Родин использовал заклинание 7 Го-круга, и его расчет оправдался. Один из магов узнал заклинание «Адский взрыв». «Вы из башни?» «Да, я маг из башни Экрат, меня зовут Алли. Прошу прощения за грубость моих подчиненных». «Башня Экрат, ясно». Родин посмотрел на рыцарей, которые застыли на месте. «Они не подчиняются мне, я не могу ими командовать». «Да, значит, я могу убить их, ну это, прошу прощения, мы сами здесь по приказу, прошу вас простить нас». Маг 6 Го-круга Алли снова поклонился. Родин сделал вид, что его гнев утих. «Вы не виноваты, Алли, я все понимаю. Ах да, я забыл представиться, меня зовут Родин, а, платиновый жетон, для меня большая честь познакомиться с вами». «Не стоит, лучше скажите своим людям, чтобы они не преграждали мне путь». Родин указал на рыцарей. Алли строго посмотрел на них. «Да, я предупрежу их». «Хорошо, я тоже не хочу конфликта». Рыцари все еще не понимали, что происходит. Почему маг 6 Го-круга, которого они считали всемогущим, кланяется этому человеку? И почему он так смотрит на них? Они были в полном недоумении. «Сэр Халсейн, что вы натворили? Не понимаю, о чем вы? Эти люди оскорбили рыцарей. Думаете, я не знаю, что вы задумали? Хотели спровоцировать конфликт, чтобы выместить свою злость. Это неправда». Рыцарь пытался отрицать, но по его лицу было все понятно. Он думал, и что с того? Рыцари графа Лорена уже потеряли одного товарища в схватке с Виверной. Монстр проглотил его целиком, так что спасти его было невозможно. Они были злы, и появление двух повозок стало для них последней каплей. Эх, этот человек, архимаг 7 Го-круга, если бы вы хоть пальцем его тронули, то не увидели бы завтрашнего рассвета. Понятно, что, архимаг, да, единственный архимаг в гильдии наемников. Что, а, лица рыцарей побелели. Среди рыцарей графа Лорена были мечники 3 Го и 4 Го рангов. Для них даже маг 6 Го-круга Алли был непреодолимым противником. А тут появился архимаг 7 Го-круга. Если бы Алли не вмешался, то все рыцари и солдаты, собравшиеся здесь, были бы мертвы. Он пощадил вас. Если бы вы так грубо обошлись со мной, то уже были бы трупами. Простите нас, мне ваши извинения не нужны. Извиняться нужно перед ним. Хорошо. Рыцари нерешительно подошли к Родену и поклонились. Ладно, проехали. Только не преграждайте мне дорогу. Простите. Рыцари отступили. Виверна, которая кружила в небе, поднялась выше. Он собирается атаковать. Огромная виверна, да, он набирает высоту, чтобы спикировать. Брат, что будем делать? Из повозки послышался голос Ларри. Похоже, ему было неловко выходить наружу в присутствии такого количества незнакомых людей. Бьянка тоже не выходила, а лишь наблюдала за происходящим из окна повозки. Не знаю, кажется, это уже не моя битва. Но ты же говорил, что это не солдаты королевства Ленокс. Да, но это не моя проблема. Я не гражданин королевства Ленокс. Повозка тронулась с места. Она медленно проехала между рыцарями и солдатами. «Господин, господин, он пикирует. Проклятие, ледяной купол». Огромная виверна выбрала своей целью самый заметный объект – большую, медленно движущуюся повозку. Родин создал огромный ледяной купол, который накрыл обе повозки. Заклинание 6-го круга было сотворено мгновенно. Бам! Виверна резко развернулась в воздухе и ударила по ледяному куполу лапами. Отскочив от купола, она взмыла в небо. Родин, который надеялся, что виверна ударится головой, грустно улыбнулся. Она довольно быстрая. Поехали отсюда. Да, но... Родин тронул повозку с места, оставив позади огромную виверну, которая злобно смотрела на них сверху. Когда повозки отъехали на безопасное расстояние, виверна снова ринулась в атаку. Позади послышались крики и звон оружия. Он снова пикирует. Используйте ударную волну. Ударная волна. Ударная волна. Маги 5-го круга из башни Экрат одновременно выпустили ударные волны. Это была их козырная карта. Но виверна закрылась от заклинания огромными крыльями и снова взлетела в небо. Похоже, ударные волны не причинили ей особого вреда. Родин оглянулся, но тут же потерял интерес к происходящему. Виверна больше не была его проблемой. Башня Экрат. Кажется, было очевидно, что Слабон использовал башню Экрат в качестве прикрытия. Башня Экрат находилась в королевстве Мивин, так что Слабон мог оказывать влияние на королевскую семью. Нужно держаться от них подальше. Родин уже сталкивался со Слабоном в пустоши Маут, но они его не узнали. Так что, с их точки зрения, это была первая встреча. Проблема в маге 8-го круга. Родин вспомнил мага 8-го круга, с которым он столкнулся на горе Сариин. Теперь он не боялся его так сильно, как раньше. Конечно, это был сильный противник, но Родин больше не дрожал от страха при одной мысли о нем. Но лучше все-таки избегать встречи с ним. На следующий день Родин и его спутники остановились у большого леса. Несмотря на то, что лето еще не наступило, лес был полон зелени. Родин осмотрел лес, а потом посмотрел на небо. «Господин, что-то не так, кажется, им не удалось его убить». Родин не отводил взгляда от неба. Ларри и Бьянка вышли из повозки. «Брат, что случилось? Огромная виверна все еще жива. Что, неужели они не смогли его убить?» «Похоже, что так». Родин внимательно осмотрел монстра глазами Дзита. Морда виверны была вся в крови. Судя по тому, что кровь еще не засохла, он недавно кого-то съел. Тело виверны было покрыто ранами. Было несколько порезов от мечей, но большинство ран были от огня и взрывов. Значит, те люди погибли? Нет, не думаю. Хаэм, этот магический зверь довольно умный. В каком смысле? Похоже, он сбежал с поля боя. Он не похож на тех зверей, которые теряют голову из-за камней маны. Все магические звери, которые ели камни маны, были безрассудными и бесстрашными. Огромный минотавр, тролль, орк, все они сражались, не думая о последствиях. Но эта виверна была другой. Когда Родин атаковал его, он ловко увернулся от ледяного купола. И вместо того, чтобы продолжать бой, он просто улетел. А, точно. И как он сейчас, ранен. Похоже, он попал в ловушку, но сумел выбраться. «Брат, мы будем ждать, пока он не улетит». «Нет, мы остановились здесь не из-за него». Родин опустил взгляд и посмотрел на лес. «Что здесь такого?» «Это лес седла». «А, вот оно что». Джина была впечатлена. Ларри и Бьянка не поняли, что такого особенного в лесу седла. Они ничего не знали о наследии королевства Балас, поэтому не слышали, как Родин рассказывал о нем маркизу Ричмонду. А вот Карис и Джина помнили этот разговор. Родин говорил, что лес седла похож на место, изображенное на карте из кулона, но вряд ли там спрятаны сокровища королевства Балас. У этого леса есть еще одно название. Какое? Ведьмин лес. Еще 100 лет назад здесь жила ведьма. Это был не просто слух, ведьма действительно жила в этом лесу. Она провела здесь около 50 лет, а потом исчезла. Родин, а кто такая ведьма? Брат, неужели ведьмы существуют? Все зависит от того, что вы подразумеваете под словом ведьма. 4 великие башни называют ведьмами тех, кто может использовать магию без заклинаний и расчетов. И такие люди действительно существуют. В разные эпохи к ведьмам относились по-разному. Когда-то их считали воплощением зла и преследовали. Были времена, когда ведьм сжигали на кострах, но в нынешнюю эпоху их считали просто людьми с необычными способностями. Их не преследовали, а изучали и пытались контролировать. А сейчас много ведьм? В королевстве Ленокс наверняка есть несколько. Они работают на королевский двор или в каких-нибудь секретных организациях. Правда, а они сильные, по-разному. Большинство ведьм не обладает большой силой, Даже ведьма, управляющая огнем, может создать разве что такой огонь. Родин создал в руке маленький огонек размером с большой палец. Его едва хватало, чтобы зажечь свечу. Слабовато. Но ведьма, которая жила в лесу седла, была другой. Говорят, она могла использовать магию, сравнимую по силе с магией мага 5 го-круга. И ей не нужны были заклинания. Так что, на самом деле, она была сильнее мага 5 го-круга. В центре леса седла до сих пор стоял дом, в котором жила ведьма. Говорили, что власти ближайшего маркизата выделили деньги на его содержание. Дом ведьмы стал туристической достопримечательностью. Вау, неужели есть такие сильные ведьмы? У нее был врожденный талант. Родин, а зачем королевский двор нанимает таких опасных людей? Разве им не страшно? Все ведьмы очень умны. Не гении, конечно, но среди обычных людей они выделяются. Поэтому их часто привлекали к работе, требующей интеллектуальных усилий. Управление, юриспруденция, разработка стратегии и тактики. В этих областях им не было равных. Ведьм перестали считать опасными совсем недавно. Еще 200 лет назад их убивали на месте. Значит, ведьмам не нужно учить математику, как мне. И руны им тоже не нужно зубрить, им это не нужно. Но если бы они захотели, то легко бы справились. У них врожденный талант к этому. Ведьмы не умели медитировать и не могли этому научиться. Но они поглощали ману из окружающего пространства и накапливали ее в своем теле. Сила ведьмы зависела от количества накопленной маны. Но все ведьмы, и сильные, и слабые, были очень умны. Их изобретения и идеи до сих пор упоминаются в учебниках истории. Родин, а мы не увидим ведьму? Здесь больше нет ведьм. Давай отдохнем, а завтра утром отправимся дальше. Почему так рано? Солнце еще высоко. В лесу седла лучше не ночевать. Родин решил, что сегодня они снова обойдутся без палаток. Они собрали хворост, развели костер и поужинали. Брат, ты боишься ведьмы? Я же сказал, что здесь нет ведьмы. Она давно ушла. Тогда почему мы останавливаемся так рано? Завтра сам увидишь. Кстати, у нас заканчивается еда. Нужно будет пополнить запасы в армии. Ларри, наслушавшись рассказов о ведьмах, чувствовал себя неспокойно. Он несколько раз просыпался ночью. Бьянка тоже ворочалась во сне. Она стонала, словно ей снились кошмары. 156. На следующий день после завтрака они отправились в путь. Родин велел немного увеличить скорость кареты. Сначала все было в порядке. Лес был немного мрачным, но не опасным. Однако, примерно через 2 часа пути, атмосфера вокруг изменилась. Что, брат Родин, здесь так много людей? Ларри, Бьянка, у собравшихся здесь людей должно быть что-то общее. Как вы думаете, что это? По мере того, как они углублялись в лес, людей становилось все больше. На первый взгляд их было несколько десятков. А если посмотреть дальше, то можно было увидеть более сотни. Женщины, Бьянка, а ты как думаешь? Здесь очень много беременных женщин. У той большой живот, и у той тоже. Как и сказали Ларри и Бьянка, среди окружавших их людей было много женщин с округлившимися животами. Даже те, у кого живот еще не был заметен, тоже были беременны. Просто на ранних сроках это не так бросалось в глаза. Должно быть что-то еще, я не знаю. Лес седла лес известен несколькими вещами. Среди них есть поверье, что если беременная женщина проведет ночь в лесу седла, то родит сына. Вот почему здесь собирается так много беременных. Это место было под прямым управлением королевской семьи Ленокса, но находилось недалеко от границы с королевством Мивин. Поэтому богатые купцы и дворяне из обеих стран, казалось, по очереди посещали это место со своими беременными женами. Конечно, здесь собирались не только беременные из 2 стран. Поскольку город Армия, расположенный на берегу реки Арам, находился поблизости, то множество беременных из королевств Силдон, Рейн, Албина и Ллойд, которые также граничили с рекой Арам, приезжали в лес седла. А, вот оно что. Но почему все хотят родить сына? Этого я не знаю. Откуда мне знать, о чем думают дворяне и купцы? Предпочтение сыновьям отдавалось как дворянами, так и простолюдинами. Дворянам нужны были наследники мужского пола, чтобы продолжить свой род, а простолюдины предпочитали мальчиков из-за их рабочей силы. Но почему здесь нет мужчин? Разве мужья не должны сопровождать своих жен? Ходят слухи, что КХМ говорят, что если мужчина уснет в лесу седла, то у него слабеет потенция. Потенция, есть такое. Дворяне и купцы отправляли своих жен сюда, чтобы те родили им сыновей, но они не могли просто так отправить беременных жен одних. Мир был опасен, поэтому для безопасности им требовалось сопровождение. Поскольку речь шла об охране беременной женщины, то представлять к ней мужчину-охранника было не очень удобно. Поэтому они выбирали женщин-рыцарей, которых долгое время растили в их семьях, или женщин-наемниц с хорошей репутацией, чтобы те находились рядом с их женами. Беременные, естественно, были женщинами. А поскольку для их охраны тоже нанимали женщин, то лес седла превратился в своего рода запретную зону для мужчин. Куда ни глянь, мужчин здесь было так же мало, как капель воды в пустыне. Ой, брат, брат Родин, это еще одна особенность леса седла. Когда они проезжали через лес, то в какой-то момент стали замечать нищих. Сначала их было 1-2, но ближе к центру леса их уже были сотни, и они лежали ниц, прося милостыню. Почему здесь так много нищих? Точно, никогда не видела столько нищих в одном месте. Люди, которые приезжают сюда, это беременные женщины. Они приезжают в хорошем настроении, поэтому щедры на подаяние. А, понятно, это место было самым густонаселенным нищими местом не только в королевстве Ленокс, но и на всем континенте. Сообщалось, что в лесе седла постоянно проживало более 2000 нищих. Королевская семья даже направляла солдат, чтобы разогнать нищих, но те исчезали лишь на время, а потом снова собирались здесь толпами. Разве это не проблема? К счастью, местные нищие редко создают проблемы. Как видишь, почти все они женщины. Действительно, все нищие – женщины. А еще здесь много охраны, поэтому в лесу седла царит невероятно спокойная обстановка. Наверное, даже спокойнее, чем во владениях маркиза Ричмонда. Каждый день в лесу седла приезжало более 200 беременных женщин. Они привозили с собой около 500 охранников. Кроме того, королевская семья Ленокса отправляла сюда 100 женщин-солдат из элитного отряда для поддержания порядка. Вот почему брат Родин вчера не стал заходить в лес. Да, не очень-то приятно останавливаться в месте, где одни женщины, да и нищие вокруг действуют на нервы. Закон леса седла не запрещал мужчинам находиться на его территории. Иногда, хотя и очень редко, беременных женщин сопровождали мужчины. Однако было ясно, что это будет очень некомфортно. Не было никаких причин терпеть неудобства и останавливаться здесь. Если бы они остановили повозку и устроили привал, нищие, вероятно, стали бы пялиться на них с презрением. Хе-хе, брат Родин, здесь так необычно. Верно, в армии будет наоборот. Мужья, которые отправили сюда своих жен, будут толпиться повсюду. Карис, давай немного прибавим скорость. Да, господин. Родин пообедал прямо в карете и быстро проехал седла лес. К счастью, им удалось выбраться из леса до захода солнца. Спустя день пути после того, как они покинули лес седла, они прибыли в большой город. Город Армия, окруженный высокой стеной в форме полумесяца, располагался на берегу реки Арам. В армии не было строгого досмотра, не было даже процедуры проверки удостоверений личности. Проверка на границе была настолько слабой, что ее практически не существовало. Однако, учитывая особенности армии, это было неизбежно. Армия была городом, соединенным водными путями со многими другими странами. Поскольку водные пути были открыты, то проверка на суше не имела большого значения. Брат Родин, здесь так много людей. Да, похоже, что здесь их даже больше, чем во владениях маркиза Ричмонда. Господин, похоже, что сюда приехало много людей, спасающихся от извержения вулкана. Похоже на то, владения маркиза Ричмонда пострадали от извержения вулкана, что ухудшило экологическую обстановку, а затем еще и от проклятия. Из-за этого город перестал быть крупнейшим торговым центром внутренних районов королевства Ленокс. Поскольку владения маркиза Ричмонда стали непривлекательным местом для посещения, торговцы стали стекаться в армию, где окружающая среда была относительно благоприятной. Плохая репутация армии в плане безопасности беспокоила торговцев, но у них не было другого выбора. «Не выходите из кареты. Почему? Здесь много карманников». Родин кивком головы указал в сторону. Ларри посмотрел в ту сторону и прищелкнул языком. «Все эти дети – карманники, половина из них точно. Вон тот уже провернул одно дельце». Услышав слова Родена, Ларри стал внимательнее наблюдать за детьми. Один из мальчишек прижался к богатому на вид купцу, который шел по дороге, и незаметно вытащил у него из кармана кошелек. Ловкость рук была просто невероятной. Вау, вот это скорость, точно. Если и существуют профессионалы в области карманных краж, то этот мальчик был одним из них. Если бы они не смотрели так внимательно, то даже не заметили бы, как он украл кошелек. Это было настоящее волшебство. Брат Родин, как насчет той гостиницы? Отлично. Поехали туда. И в этот раз они выбрали самую большую и дорогую гостиницу, которую только могли найти. Как и ожидалось, у нее тоже был отдельный флигель. Брат, ты же говорил, что купишь много еды. Сначала попробуем, что здесь подают. А, точно, то, что гостиница была дорогой, не гарантировало, что еда в ней будет вкусной. Нужно было хотя бы день поесть здесь, чтобы убедиться в качестве блюд. Брат, я схожу в гильдию наемников. Карис, да, я пойду с ними. Ларри собрался уходить, и Бьянка последовала за ним. Берегитесь карманников, не волнуйтесь. Если бы я не знала, то ладно, но после вашего предупреждения я не попадусь. Хорошо, будьте осторожны. Недалеко от городских ворот находился знак гильдии наемников. Они видели его по дороге сюда, так что не боялись заблудиться. Господин, да, Джина, в чем дело? Почему здесь так много карманников? Я не понимаю. По сути, этот город ничем не отличается от множества других стран, с которыми он соединен водными путями. Сюда стекаются самые разные люди со всех концов света. Это неизбежно приводит к проблемам. Развитие торговли означало большое количество приезжих. А приезжие, как известно, не слишком считаются с местными законами. В любой момент они могут просто уехать. Разве в этом нет вины правителя? Конечно, есть. Во владениях маркиза Ричмонда всегда царил порядок. Он смотрел в будущее и постоянно инвестировал в безопасность, а здесь правителя интересует только сиюминутная выгода. Численность постоянного населения, численность приезжих – все это были лишь отговорки. Если бы правитель хорошо выполнял свою работу, то в городе не было бы такого количества карманников и преступлений. Обилие нищих в лесе седла также свидетельствовало о большом разрыве в уровне жизни во владениях правителя армии. Наступил вечер, а Ларри и Бьянка все не возвращались. Должно быть, они все еще изучали задания в гильдии наемников. Родену пришлось ужинать в одиночестве. К счастью, еда в гостинице его порадовала. Конечно, она не могла сравниться с блюдами Маргарет и Мэтью, но и придраться было ни к чему. О, ты уже поел? Нет. Брат Ларри, я же говорила тебе поторопиться. Я и не думал, что так получится. Эх, вот именно. Нужно было лучше следить за своими деньгами. Брат Родин же предупреждал нас о карманниках. Судя по разговору, их обокрали. Должно быть, они долго гонялись за воришкой. Родин живо представил себе эту картину. Потеряли деньги? Да. Мы нашли хорошее задание и хотели его взять, но карманы оказались пусты. ТЦ, я же говорил быть осторожнее. Это все брат Ларри виноват, засмотрелся на задание в гильдии. Вот нас и обокрали, а мой кошелек в целости и сохранности. В армии было одно интересное постоянное задание. Нужно было ловить ящера-людей, которые появлялись в реке, отрезать им хвосты и приносить в качестве доказательства. За один хвост наемник с деревянным жетоном получал 1 очко, а Бьянке, у которой был железный жетон, нужно было принести 2 хвоста, чтобы получить 1 очко. Много потеряли? Около 2 золотых. Считайте, что это плата за ценный урок. Придется. Эх, деньги ладно, но как-то стыдно. Их предупредили о карманниках буквально сегодня, а их уже обокрали. Это было так стыдно, что и оправдываться было нечем. А что нам теперь? Ужинать не дадут? Дадут? Конечно. Попросите, и вам принесут. Ешьте. Ладно. А как долго мы здесь пробудем? До битвы за владение маркиза Ричмонда осталось около 20 дней. Думаю, пробудем здесь до тех пор. До битвы между домами Ричмонда и Роттина оставалось ровно 22 дня. Благодаря тому, что они приехали рано, у них было достаточно времени на отдых. Это далеко отсюда, примерно день пути. Выйдем вовремя, и все будет хорошо. Тогда я пока займусь заданиями. Сейчас у Ларри было 1 очко. Чтобы получить железный жетон, нужно было набрать 10 очков. 9 ящера-людей. Если повезет, то он справится за день. Хорошо, можешь брать задания, если они не предполагают долгих отлучек. Постарайся получить железный жетон. Родена, разумеется, не интересовали задания. Повышать ему было нечего, да и тратить время на выполнение заданий ему не хотелось. Ларри взял задание на охоту на ящера-людей. Это задание не было коротким путем к повышению, как могло показаться на первый взгляд. Черт, бам, бам. А ты уверен, что с этим заданием справится наемник с деревянным жетоном? Не уверен. Сегодня Ларри отправился на задание вместе с Карисом. Карис, как обычно, с бесстрастным лицом наблюдал за схваткой Ларри и ящера-человека. Бам, бам, кха. Ну что, я не так уж и слаб. Блокируй как следует, а то поранишься. Блокирую, как могу. Уф. В прошлом Ларри уже сражался с двумя орками. Вернее, с полутора орками, поскольку Крис отрубил одному из них руку. Тогда Ларри пришлось нелегко, но он одержал победу, и даже не получил ни царапины. Но сейчас он с трудом сдерживал натиск всего лишь одного ящера-человека, о контратаке не могло быть и речи. Вжик, бам, ящера-человек ловко провернул копье и атаковал со скоростью ветра. Это была точная атака, направленная в брешь в защите Ларри. Ларри стиснул зубы и отступил на шаг назад. Ему с трудом удалось отбить копье, поставив щит под углом. Прекрасный противник. В смысле, прекрасный противник для тренировки. Тренировка, тренировка. С этой точки зрения ящера-человек действительно был отличным спарринг-партнером. Он уступал оркам в силе, но превосходил их в скорости. К тому же, он умело орудовал копьем. 157. Графство Армия долгое время страдало от нашествий ящера-людей. Посылали рыцарей, обращались за помощью в магическую башню, но ни один из способов не привел к полному истреблению чудовищ. Ящера-люди приходили по воде отовсюду, начиная с Северного королевства Элбина и заканчивая Южным королевством Рейн. Даже если собрать большую армию и перебить всех до единого, это было лишь временной мерой. Но и полностью игнорировать проблему было невозможно. Каждую ночь ящера-люди совершали набеги на деревни. Они были хитры. Нападали только тогда, когда противник был малочислен или застигнут врасплох, и никогда не действовали большими группами. Один, максимум пятеро ящера-людей нападали на людей, убивали их, вырывали куски мяса побогаче и исчезали. В конце концов, отчаявшись найти другой выход, власти назначили награду за истребление ящера-людей. За убийство одного ящера-человека наемник с деревянным жетоном получал 1 очко, железным 1 очко за двух ящера-людей, бронзовым 1 очко за 4. Наемникам с серебряным жетоном и выше за убийство ящера-людей очки не начислялись. Хотя задание и было официально размещено в гильдии наемников от имени графства Армия, никто не верил, что с ним справятся обладатели деревянных жетонов. Да и наемникам с железными жетонами было нелегко справиться в одиночку, поэтому обычно они объединялись в группы. Сегодня их что-то не видно. Похоже, сегодня мы уйдем с пустыми руками. Ларри, что будем делать? А ты как думаешь, Джина? До заката еще есть время, давай еще немного подождем. Первая сложность заключалась в том, что ящера-люди были очень сильны. Справиться с одним таким чудовищем в одиночку мог разве что наемник с серебряным жетоном. Вторая сложность заключалась в том, что их было трудно обнаружить. Ящера-люди были хитрые и не показывались на глаза, если чувствовали, что противник им не по зубам. Даже если противников было много, они выжидали, когда появится небольшая группа слабых противников, и только тогда выскакивали из болота и нападали. Когда Ларри только приступил к заданию, ящера-людей было легко найти. Видимо, они сочли его легкой добычей. Стоило им добраться до болот, как откуда ни возьмись появлялись ящера-люди. Однажды их было целых 5, и Крису пришлось разбираться с 4 из них. Однако спустя 10 дней ящера-людей стало трудно найти. Видимо, они больше не считали Ларри легкой добычей, ведь каждый день от его рук гибли их сородичи. Сколько тебе еще осталось до бронзового жетона? 12 штук. Может, тебе стоит взять с собой Бьянку? Она тоже хочет получить бронзовый жетон. Сейчас, когда ящера-людей так не показываются, с Бьянкой будет еще сложнее их найти, не думаешь? Ларри получил железный жетон 5 дней назад. Примерно в то же время Крис и Джина тоже повысили свой ранг до железного. Ларри каждый день рисковал жизнью и с огромным трудом собрал 9 хвостов ящера-людей. Ему никак не удавалось приспособиться к их странной манере владения копьем, и он не раз оказывался на волосок от смерти. А Крис и Джина просто оглядывали окрестности и возвращались с добычей меньше, чем через полчаса. В общем, теперь у всех членов отряда Родена были железные жетоны. Ящера-люди же не знают Бьянку. Хаем, может быть, или попроси господина, он что-нибудь придумает. Опять к брату идти, эх, чувствую себя беспомощным без него. Бьянка обращалась к Родену за помощью даже по пустякам. Это был ее способ сблизиться с людьми. А вот Ларри, напротив, старался не обращаться к нему с просьбами, даже если они были незначительными. Возможно, он чувствовал себя обязанным Родену за спасение и старался лишний раз его не беспокоить. Поэтому и манера общения у них была разная. Бьянка обращалась к Радену как к родному брату, а Ларри всегда был сдержан и вежлив. «Блокируй слева, их двое, я займусь одним». Неподалеку виднелись другие наемники, охотившиеся на ящеролюдей. Судя по всему, у них тоже были железные жетоны. У них, таких же обладателей железных жетонов, как и мы, проблем с ящеролюдьми нет. «Хаэм, а может они не появляются из-за меня, из-за Джины?» «Ты хотел сказать, да, а когда с тобой ходил Карис, они появлялись?» «Нет, уже несколько дней как не появляются, точнее, дня 4, наверное». «Примерно так, услышав про 4 дня, Джина все поняла. 5 дней назад они с Карисом обследовали берег реки в поисках ящеролюдей. Им тоже нужно было повысить ранг до железного жетона, раз уж Ларри это сделал. Тогда они точно попались на глаза паре ящеролюдей. Видимо, те запомнили их и решили обходить стороной. Похоже, дело не в тебе, а в нас с Карисом. Нам нужно поговорить с господином. А, точно, берегись». Джина резко бросилась на Ларри, сбивая его с ног. Что-то огромное пролетело прямо над их головами. Что это было? Это она. Ларри проследил за взглядом Джины и поднял голову. Над ними парил гигантская виверна, которая только что пикировала на них. Это та самая, из прошлого раза? Да, она самая. Выжила, гадина ползучая. Она целилась в меня. Еще бы, стояли тут, как столбы, да еще и вдвоем всего лишь. Рядом с ними охотились и другие группы, но все они состояли как минимум из 6 человек, а некоторые, и вовсе из 10 с лишним. А они были вдвоем, да еще и без оружия. Неудивительно, что виверна сочла их легкой добычей. Что делать будем? Уходим отсюда. А остальные, они же видят, что происходит. Все равно без мага с этим летающим чудищем не справится. Виверна атаковала Ларри и Джину на глазах у всех. Она была такой огромной, что не заметить ее было невозможно. Точно. Пошли отсюда. Ага. Смотри наверх. Хорошо. Ларри и Джина направились в сторону владений графа Арамиса, не спуская глаз с неба. Гигантская виверна больше не пыталась атаковать. Видимо, решила, что с ними связываться себе дороже. После нескольких дней исследований Родин добился прогресса. Он был близок к тому, чтобы создать заклинание телепортации. Родин снова и снова проверял формулу заклинания, которая едва не сработала. Переместиться, не то, может, пересечь, или возникнуть. Он внес несколько изменений в существующее заклинание и запомнил новую формулу. Несколько раз повторил ее про себя, чтобы лучше запомнить. Конечной точкой будет моя комната. Родин сел на диван в гостиной и произнес новое заклинание. Представил себе конечную точку. И, наконец, произнес ключевое слово. Телепорт. Его тело исчезло в мгновение ока, как гаснущий магический артефакт. Родин очутился в совершенно другом месте. Получилось. Он огляделся по сторонам. Это была его комната. Телепортация прошла успешно. Свершилось. Рано было говорить о полном успехе. Да, ему удалось переместиться в пространстве, но заклинание все еще было слишком громоздким. Тем не менее, сам факт того, что заклинание сработало, уже был большой победой. Теперь оставалось только совершенствовать его, делая более эффективным. Оказывается, формула важнее рун. Сами по себе руны, использованные в заклинании телепортации, не были чем-то новым. Все они были ему известны еще со времен обучения в учебном лагере спецотряда. Другими словами, зная около 8000 основных рун, можно было создать практически любое заклинание. Конечно, одно только знание рун не позволяло вернуться в прошлое или создать заклинание телепортации. Руны были всего лишь ингредиентами. Чтобы приготовить блюдо, нужен был рецепт. Благодаря урокам иллюзий Фрувала Родин узнал, как комбинировать руны, чтобы создавать заклинания. Он изучил тысячи комбинаций, и теперь у него было множество идей для создания новых заклинаний. Придется каждый раз проверять координаты. С появлением телепортации у него появилось больше точек для перемещения. Раньше ему было достаточно знать только относительные координаты, где я, это 0, 0, 0. Будь то заклинание полета по прямой или падение с неба, отправной точкой всегда были координаты 0, 0, 0, обозначавшие местоположение заклинателя. Но став магом 7-го круга и освоив телепортацию, Родин столкнулся с необходимостью использовать абсолютные координаты. Чтобы перемещаться в любую точку пространства, ему нужна была неизменная система координат. Родин решил обозначить как 0, 0, 0 площадку перед флигелем, где он остановился. Чтобы переместиться в другое место, Нужно было знать, в каком направлении и на каком расстоянии от этой точки оно находится, а также какая между ними разница в высоте. Уф, хоть одна проблема решена. Родин вышел из комнаты и снова сел на диван в гостиной. Он откинулся на спинку, собираясь немного отдохнуть, как вдруг дверь распахнулась, и в комнату ворвались люди. Бьянка, которая практиковалась в магии на улице, Ларри и Джина, вернувшиеся с охоты на ящера-людей, и Крис, охранявший вход, все четверо. Что случилось? Брат, ты не поверишь. Если ты будешь говорить загадками, я ничего не пойму. Помнишь ту гигантскую виверну? Так вот, она появилась над армией. Услышав слова Ларри, Родин вышел в сад и посмотрел на небо. И правда, да он почти полностью оправилась от ран. Ты видишь ее отсюда? Она летает очень высоко. Похоже, пока что она не собирается нападать. Конечно же, Родин не мог видеть виверну невооруженным глазом. Та парила так высоко, что разглядеть ее было практически невозможно. Но у Родена был Дзита. Он посмотрел на небо сквозь красный камень, глаз Дзита, и увидел виверну. Мы с Джинной охотились на ящера-людей, и тут она напала на нас. На вас с Джинной? Да. Родин рефлекторно осмотрел Джину и Ларри. К счастью, они были целы и невредимы. Почему именно на вас? Вы что, были единственными охотниками в округе? Господин, дело не в этом. Просто мы были самой легкой добычей. У нас не было оружия, да и всего нас было двое. На третий день после прибытия в армию Родин решил посмотреть, где Ларри охотится на ящера-людей. Он хотел просто осмотреться, а потом вернуться в гостиницу. Тогда он видел, как другие наемники, разбившись на группы, охотились на ящера-людей. Самые маленькие группы состояли из 5-6 человек, а самые большие – из 13-14. Напало, потому что вас было всего двое, а что насчет других групп? Кто-то еще пострадал? Нет, только мы. И до нашего возвращения она больше ни на кого не нападала. Хм, значит, ее стало еще сложнее поймать. Раньше в нее хоть какая-то агрессия была, а теперь она будет 100 раз думать, прежде чем нападать. Родин понял, что характер виверны изменился. После того, как она проглотила магический камень, ее безрассудство куда-то исчезло. Почему? Помнишь, как ее пытались поймать в прошлый раз? Сколько людей тогда было? Да, около 300 солдат, 50 рыцарей и 10 магов. Она тогда не побоялась напасть на такую толпу. Поверила в свои силы. А теперь она избегает столкновений, как только видит, что противников слишком много.